Вот что. У меня уроков нет никаких. Я хотел бы... Впрочем, не надо уроков. Да постой, постой, чудо. Тогда на кой черт ты пришел? Очумел, что ли? Я пришел, потому что я никого не знаю, кроме тебя. Ты добрее других, обсудить не можешь. А теперь вижу, что мне ничего не надо. Да постой ты, пропачи, сумасшедший. Уроков у меня нет, да это и не беда. На толкучем есть книга-продавец Харулим. Он такие издания, естественно, научные выпускает. Вот перевожу с немецкого по 6 целковых за лист. Из исповеди Руссо какие-то сплетни. Хочешь, бери текст. Бери 3 рубля и приступай. Кончишь лист, еще 3 рубля получишь. Надо перевод. Да какой же ты чёрт, Анатас?